Ну-ка, чё не спишь? Я встал с постели! Встал с постели, думала, толстая звонит, да? А? Думала, толстая звонит. Да. А это не толстая, это тонкий, из Рязанского проспекта. Да, а то я твой голос не знаю, ты хуй из 218-й. Да ладно, это я, Гарик Курдюков. Во! Гарик, Рязанский проспект, блядь. Гарик Некрушин. У меня девичья фамилия Гарик Некрушин. Шутни русская. Некрушин? Да. Гарик Некрушин — это моя девичья фамилия. Ага. А я взял фамилию жены Курдюкова. Ага. Сейчас же можно по закону взять фамилию жены. Можно, конечно. Поэтому жену звали Курдюкова, а моя фамилия Некрушин. Угу. Валь. И чего тебе от старухи нужно ночью? Квартиру. Хуй тебе! Квартиру подпиши!